Глава 12. «Витя, мы только начали, пока фирма раскачается, пройдет год не меньше». «У этого мало, Олежка. Я вышел не для того, чтобы сопли жевать и сводить концы с концами. Мне нужен доход. Срочно и не с фирмы, как ты понимаешь. Мы уже со многими договорились. Будет процент, и некоторые, правда, упираются, но это совсем не те суммы, о которых ты мне тут рассказываешь». «Значит, на огнем Гафара». «Это смертный приговор. Он мэр. Ты вообще понимаешь это?» «Если все сделать красиво, я стану мэром. Я подтяну весь бизнес под себя. Олег, посмотри на перспективы». «Витя, не спеши, ты так... Это игра в долгу». «Это игра в быструю, или ты сышите ва-банк?» «Я не знаю, это риски большие. Промашку тебе никто не простит, а связываться с чеченами опасно». «Значит так, Олежка, бери людей, я хочу, чтобы Гафару доходчиво пояснили, что время меняется, и городу нужен новый хозяин. Ему придется уступить мне пост». «Борода тебя грохнет за такое». «Делай, я сказал, не грохнет, не ссы». «Ладно, посмотрим, но у нас реально людей мало. Нужен еще один хотя бы. Жека в офисе, я на выезде. Не хватает еще головы». «Понял, будет вам голова, не плачь». Выхожу из офиса, по памяти набираю номер, хотя я не звонил ему без надобности, но пора. «Алло?» «Братик, это Виктор, помнишь такого?» Тишина в трубке, как же долго они все догоняют. «Ты из тюрьмы вышел?» «Да, Артемка, ты вообще как поживаешь?» «Нормально. Работаешь?» «Конечно, юристам. Стас помог». «И тут Стас влез. Ну ладно, нормальных денег хочешь заработать?» «Виктор, я в этом как бы...» «Артём, я тебе не фуфло предлагаю, а должность руководителя центрального рынка. Интересно?» «Да». «Тогда приезжай ко мне по беседу, мы да, Стасу ни слова, понял?» Еще бы». «Да, я чуть нарушил слово Стасу, но это под мой личный контроль. Мне нужны свои люди, а доверять чужакам я больше не могу. Артём идеальный кандидат, потому что он юрист». Он молод, и он мой сводный брат. Нет кандидатуры лучше. На обратном пути еду на адрес. Обычная пятиэтажка, старенький район. Я вырос здесь. Здесь провел детство, которого у меня не было. Стас младше, он не все помнит, и это хорошо. Я обычно принимал удар на себя, потому что был крепче. Да и отец тогда был моложе. Батя страшно бухал, лупил мать, и как только я подрос, начал давать ему сдачи. У Стаса была другая мать, но отец общий. Хотя лучше бы его вообще не было. Я быстро взрослел, и когда в очередной раз отец сломал мне руку и пробил голову, я напал на него сам. Я бил так сильно, как только мог. Я расстрашил тогда ему два ребра и бедро. Отец испугался, он больше не трогал меня, потому что я превзошел его в жестокости. Это был мой единственный шанс выжить. 70-я квартира, последний этаж. Ключей у меня нет. Я не был здесь 5 лет. Стучу снова и снова. Надо было раньше, но никому поручить этого не мог. Проходит минута, дверь медленно открывается. На пороге женщина. Седая, лицо покрыто морщинами, хотя я еще помню ее другой. Молодой, красивой, цветущей. А потом жизнь с моим отцом убила ее, сделала больной и слабой. «Кого вы, мужчина?» Она смотрит на меня через очки. Боже, неужели я так сильно изменился? Слова застревают в горле. «Мама, ты не узнала меня. Она меня давно уже похоронила, как и все. Мама, это я, Виктор». «Какой еще Виктор? Я таких не знаю. Мужчина, вы адресом ошиблись?» «Да, извините». Внутри все горит. Больно видеть мать такую. Старая, больной, измученной. Она полностью посидела, осунулась. Ее натруженные руки сильно дрожат. Болезнь не выбирает, только мне порой так хочется, чтобы она просто меня выслушала. Просто узнала. «Тут вам вот, просили передать». Протягиваю конверт с деньгами, она берет. Коротко кивает. «А кто?» «Волонтеры, на лекарства найду там по мелочи». «Ох, как приятно, но тут очень много. Вы что, я не возьму, нечем отдавать будет?» «Берите, это просто так. Там всем постольку раздают. Акция». Она долго рассматривает меня, а после берет за руку. «Извините, вы так похожи на моего сына. Виктор, это ты?» «Да, мам». «Сынок, это правда ты?» Сводит брови, глаза блестеть начинают, узнает, хотя с ее болезнью это не так просто. «Да, я жив. Не переживай, нормально все. «Стас заезжает часто, его помню, а так память совсем дырявая, прости, не признала. Стас мне как сына, ты на зоне, сказали, надолго. Сынок, какой ты стал, красивый, на себя всегда все брал, отец тебя бил. Так жестоко с тобой всегда, прости, что тебя не защищала, ты от него все плохое взял, не уберегла я тебя». В ее глазах блестят слезы, а после она моргает, смотрит на меня, и я понимаю, что все, снова забыла. «Мужчина, вам кого?» «Будь здорова, мама». Слишком болезненно и жестоко. Сегодня мать меня вспомнила, а завтра нет. Разворачиваюсь и резко ухожу. Когда-то я клялся, что убью отца, но мама все равно его защищала. А не меня. Всегда его. Я засыпаю прямо в шкафу и, открыв глаза, не сразу понимаю, где нахожусь. Я в кровати, укрыта одеялом, и лежу рядом с Виктором, уткнувшись носом ему в грудь. «Нет!» «Не пищи, голова раскалывается». Его руки на моей талии, уже глубокая ночь. Понятия не имею, как оказалось в кровати. Тут же прислушиваюсь к себе. Нет, этот демон меня не тронул. Пока. Чувствую, как в живот его член упирается. Боже, только не сейчас, не снова. «Верно думаешь, кошка, без резких движений». «Отпусти меня, прошу». Трепыхаясь, но Виктор держит меня, как удав. Обнял и к себе прижал сейчас, патологически спокоен. «Спи, не трону». Промурчал так по-мужски, и я решаю его не провоцировать, да и тупо сама дико хочу спать. Я устала, я вымоталась. Мне просто нужна передышка, и завтра я решу, как убить этого чёрта.